Глава 20. Марс. Рамус лежал в спальне Сандры. Жена положила голову ему на плечо после быстрого секса. Встреча в супружеской спальне не менее одного раза в 7 дней были стандартным условием брачного контракта. Сандра что-то рассказывала, Ротмир смотрел на коммуникатор. Время близилось к рассвету, ведьма его заблокировала. Это стало понятно, когда сообщения перестали проходить. Мея, которая не отвечает своему предназначенному, эта мысль злила Рамуса. Он знал, что Мея не всегда испытывает те же чувства, что и их мужья. Тут достаточно было понаблюдать за Клайтоками. Кром, который был готов на все, чтобы угодить жене, и Сандра, открыто вытирающая об него ноги. Маша была марсианкой лишь наполовину, но Ротмир был уверен, что чувства девушки были настоящими. И, скорее всего, сильнее, чем его собственные. Вот только это не помешало ей игнорировать его сообщение. Это злило. Кожа начала темнеть. Ему пришлось сделать несколько вдохов, чтобы успокоиться. «Кром завтра улетает». Сандра поднялась на локти и посмотрела на любовника. Она бы хотела назвать его мужем, но врать себе не могла. «Мы останемся только вдвоем». Перспектива остаться только вдвоем Ротмиру не понравилась. Марсианин с трудом удержал лицо, чтобы не скривиться. Обижать Сандру не хотелось. Камилла. Женщина, пошатываясь, вышла из ванной и потянулась к стакану с мартини. «Ты бы не пила столько, пока же моего ребенка носишь». Камилла посмотрела на любовника и налила еще. Валий прищурил бесцветные глаза, но ничего не сказал. Поднялся с постели и пошел в сторону ванной. «Ты бы сам его носил», — выплюнула женщина, — «раз так переживаешь». «Иди к черту, Камилла», — рассмеялся мужчина и вошел в кабину. Женщина выдохнула и плюхнулась на белый диван и прикрыла глаза. День выдался паршивым. Стольный так и не объявился, хотя она рассчитывала на его реакцию после выхода интервью. Любую реакцию. Звонок, сообщение, угрозы. Но Стольный молчал. Оставалась надежда, что информация до него еще не дошла, хотя она сделала все, чтобы он был в курсе событий. «Ты уверен, что это из меня уберется?» Она показала пальцем на плоский живот. Любовник ее не услышал. Вопрос остался без ответа. Маша. Проснулась одна, на холодном диване под тонким покрывалом. Несколько минут лежала с закрытыми глазами, прислушивалась к оглушающей тишине. Только настенные часы давали понять, что я до сих пор в кабинете Стольного. Осторожно открыла глаза. В кабинете никого не было. Слезла с дивана и осмотрелась. Одежды, которая должна была валяться где-то в радиусе дивана, не было. Только туфли аккуратно стояли у кофейного столика. Зачем их туда поставили, оставалось только догадываться. Снова посмотрела на часы. Стрелки показывали без пары минут полдень. Рабочий день начался 2 часа назад, а я стояла в центре кабинета в чужом покрывале. Никогда не думала, что после страданий об одном поклоннике окажусь голой в кабинете собственного начальника. Пока никто не пришел, бросилась на поиски одежды. За 10 минут, казалось, перерыла весь кабинет, даже заглянула в шкаф Антона в надежде, что вещи были спрятаны там, чтобы никто ничего не увидел. Хотя глупо прятать вещи, когда их хозяйка спит голая прямо на твоем диване. Посмотрела на рабочий стол начальника. На нескольких экранах бегали сообщения. Еще на одном висели графики и пара проектов. Видимо, Сезаму в скором времени предстоит создание чего-то по-настоящему грандиозного. Приближаться к экранам не стала. Вряд ли там было что-то секретное, раз Антон оставил их открытыми. Просто опасалась что-нибудь испортить. Рабочий планшет и коммуникатор обнаружила на тумбочке рядом с книжным шкафом, которого раньше здесь не видела или просто не замечала, а может, он был спрятан за одной из панелей. С трудом удержалась от желания залезть внутрь. Напомнила себе, что по-прежнему стою почти голая в чужом кабинете. И последнее, о чем должна думать, — это книги. Нужно было срочно решить вопрос с одеждой. Не придумала ничего лучше, как снова залезть в шкаф начальника и хотя бы на время позаимствовать у него рубашку. Выбрала самую простую темную сорочку. Кажется, сделана она была из органического хлопка или какого-то аналогичного волокна. К счастью, Антон был мужчиной крупным. Во всех местах. От этой мысли нахлынули воспоминания. Живот приятно заныл, и я поспешила отогнать эти мысли прочь. Снова отправилась на поиски вещей. Снова безуспешно. Не было ничего, пропали даже чулки. Я понимала, что начальник, отправляясь навстречу, мог куда-нибудь положить одежду. Но вряд ли он мог забрать их с собой. Зачем? Он же знал, что я в любой момент могу проснуться. И вообще странно, что он ушел и не разбудил. И я не проснулась. Сделала еще один круг по кабинету. В этот раз чуть осмелела и осмотрелась в радиусе стола. Ничего не нашла. Чтобы чувствовать себя не такой голой, надела туфли. Да, это было глупо, даже не нужно, но так я себя чувствовала увереннее. В приемную в таком виде решила не высовываться и дождаться Антона, Антона Робертовича. Хотя, пока я стояла в его рубашке, можно было позволить небольшую вольность. Взяла планшет и подключилась к рабочей сети. По крайней мере, что-то делать я могла и так. Антон. «Это интересный проект, Антон! Как тебе удалось?» — хлопнула в ладоши Маргарита Вавина. То, что в 21 веке было принято называть советом директоров, длилось уже второй час. Формально Стольный должен был советоваться с этими людьми обо всех крупных проектах. Но только формально. 6 лет назад, не без помощи Раймонда и его партнера, Антон стал единственным владельцем СИЗАМ. А эти люди только занимались управлением некоторой части активов, по доверенности нового хозяина. Правда, кем был этот хозяин, никто не догадывался. 6 лет назад эта мера была вынужденной. Несколько крупных игроков попытались разорить СИЗАМ. И эти тупицы, вместо того, чтобы слаженно решить проблему, начали спасать свои задницы, выставляя втайне от Антона доли компании на торги. Антон узнал об этом случайно, но главное — вовремя. СИЗАМ удалось сохранить, а конкурентов убрать. Делегация с Марса прибудет на следующей неделе. Проведем небольшой банкет и пару деловых встреч. В восторге женщины Антон проигнорировал. Среди гостей будет верховный лорд Малого Совета Марса. Надеюсь, не нужно объяснять, что присутствие всех обязательно. Горцевец? Касим Горцевец? Удивился Калинин. Остальные 8 человек за столом ошарашенно молчали. Это должен был быть самый волнительный момент в жизни Антона. Не каждый хоть раз в карьере сможет получить такой заказ. Но сейчас Антон Робертович думал только о спящей в его кабинете женщине. Догадываясь, что после прошедшей ночи Маша попробует от него сбежать, Антон осторожно собрал ее вещи и запер кабинет. А сейчас ждал, когда включится ее планшет, чтобы закончить эту бессмысленную возню и заняться по-настоящему важными делами. Сигнал раздался ровно через 20 секунд. Его секретарша вошла в сеть и полезла перебирать почту. Антон улыбнулся и сказал: «На этом закончим. Виктор Павлович, я жду вас после 4. Обсудить детали». Рита. Как и Маша, Рита этим утром проснулась одна. Правда, не в кабинете собственного начальника, а у себя дома. В квартире, оставшейся ей от первого брака. Единственная приличная недвижимость, которую удалось сохранить. Женщина смотрела в окно и рассуждала над поведением Стольного. Для нее все было предельно ясно. Он не ожидал ее встретить в собственном кабинете. Своим появлением она нарушила его безопасную зону и, подчиняясь эмоциям, бывший любовник поспешил избавиться от раздражителя. Исходя из собственных умозаключений, Рита пыталась придумать план, как осторожно вернуть интерес Антона Робертовича к собственной персоне. В том, что это возможно, женщина ни минуты не сомневалась. Вопрос был лишь в том, сколько времени понадобится потратить, и средств. В средствах Рита была ограничена. Те крохи, что остались от бывшего мужа, она давно потратила. Любовники, время от времени мелькавшие на ее горизонте, щедростью не отличались. Дарили подарки, водили в рестораны, оплачивали мелкий женский тюнинг, но этого все равно было недостаточно. Тем более сейчас, когда она лишилась работы. Не радовала и ситуация с Максимом. Рита в глубине души надеялась, что тот ее поддержит, поможет вернуться в офис. Может, не сразу, через какое-то время, когда Стольный остынет. Максим этот вариант не рассматривал, даже в отложенной перспективе. Наоборот, он категорически запретил Рите приближаться к офису, обвинил ее в некомпетентности и побежал уничтожать ее проект. Рита еще несколько минут полежала в постели, с удовольствием осознала, спешить никуда не нужно, включила колонку светских сплетен и сразу попала на какой-то желтый канал. Там как раз обсуждалась история бывшей любовницы одного из богатейших людей планеты.